Квартира 23. Часть 1. С самого утра она хлопотала над праздничным ужином. В городе, где все сидят на доставке из ресторанов, домашняя еда – настоящая роскошь. Возможно, мальчишка вообще такого не видел и будет тронут и благосклонен. Раньше она немного умела готовить, но за годы тюрьмы все подзабыла. Однако Марина была уверена, что это неутрачиваемый навык. Достаточно просто посмотреть рецепт, заказать продукты и строго следовать инструкции. Хотелось удивлять чем-то простым, уютным, расслабляющим. Хорошенько сверив свои способности с возможностями, она остановила выбор на канапе, домашних разносолах, паре салатов и собственноручно слепленных мантах. Вкусно, сытно, не может получиться плохо. С продуктами Марина заказала еще много живых цветов. Хотелось заставить ими всю квартиру. Это красиво и празднично – зачать ребенка в оранжерее. Когда Марина только начала встречаться со своим будущим мужем, вот-вот должен был случиться ее день рождения. Она сильно переживала, что мужчина отделается дежурным букетом, хоть и наверняка самым дорогим. Ей хотелось получить подарок материальный, чтобы остался на всю жизнь или до тяжелых времен, когда придется продать. Поэтому Марина сыграла на опережение и сообщила, что цветы не любит. Мертвая энергия. И вода в них протухает. И на помойку, пока донесешь, все листья обсыпятся. Убирай потом. Алексей тогда подарил ей абонемент в лучший спортзал. Марина была счастлива, но потом часто жалела. Знай она, что этот мужчина станет ее спутником жизни, и она навсегда останется без столь приятного знака внимания, как цветы, да не сдался ей спортзал ни разу. Но изменять показания уже было глупо, хотя она и намекала, мол, букеты не любит, только по праздникам, и когда их слишком много, а когда без повода, то мило и приятно. Но муж намеков не понимал. Сережа же с первой их встречи засыпал ее цветами, обрывал клумбы, покупал в ларьках, заказывал доставку к ней на работу в клинику. Марина радовалась, как девчонка, а дома рассказывала, что это от благородных пациенток. Алексей ворчал, что лучше бы коньяком и колбасой благодарили. Этим противопоставлением и ассоциацией цветов с Сережей она и объяснила себе желание устроить дома мини-сад перед встречей с мальчишкой. Ей хотелось торжественности еще и потому, что она боялась передумать, испугаться, все отменить в последний момент. Марина всячески отгоняла подобные мысли, но иногда какой-то другой, не ее внутренний голос пробивался на поверхность сознания. И тогда ей становилось нехорошо. Она собирается переспать с сыном Сережи. Тот бы никогда не простил, какими бы светлыми ее намерения ни были. Да и мальчишка, она и так, можно сказать, сильно навредила ему еще в младенчестве. И сейчас собирается бесчинствовать, использовать его как предмет. Но это все ерунда, навязанные обществом стереотипы поведения и мышления. А у нее свой собственный уникальный путь. Когда Марине было 15, одна из ее ближайших подруг первой стала встречаться с парнем. Его звали Борис, и он был на 3 года старше всех в компании, плюс жил чуть дальше, в неблагополучном районе. Совсем некрасивый, особенно запомнились его ступни, Она впервые тогда увидела плоскостопие и просто в ужасе была. Но очень добрый и по всем фронтам положительный. Девчонки немного завидовали подруге. Классные отношения, взрослый парень. Марина завидовала особенно. Она была самой хорошенькой из них, и, конечно, первая настоящая любовь должна была случиться именно у нее. А потом, на тот момент они встречались уже почти год, началось громкое дело. И Борис был одним из обвиняемых. Групповое изнасилование. 8 парней на одну женщину. Всех посадили, Бориса в том числе. Подруга плакала, не верила в виновность парня, а потом, еще до суда, они увиделись. И после встречи, как в бреду, она повторяла его слова. Все стали, и я вроде понимал, что что-то не то, но раз все делают, значит нормально, не хотелось выделяться. Сама Марина с подобной ситуацией столкнулась чуть позже и довольно часто о ней вспоминала. На третьем курсе меда она занималась в кружке по хирургии, и препод, что его вел, он прям мерзкий тип был, приставал к студенткам, бухал, и даже была история с вымогательством на свадьбе ее одногруппницы. Профессор специально спровоцировал драку, а потом потребовал денег за молчание. И вот они, будущие хирурги, активно практиковались в кружке, приносили уличных собак, делали им под наркозом операции, потом выхаживали и отпускали. В один из таких дней ребята привели совсем юную собаку, почти щенка. А препод был безбожно пьян. Он несколько раз пытался нащупать вену и ввести наркоз, но все как-то не получалось. Распсиховавшись, он стал резать собаку наживую, и все они стояли и наблюдали за ходом операции. У Марины горели щеки, и внутренне она понимала, что какая-то жесть происходит. Но все же стояли, и она стояла. Молча. После того, как собаку зашили, она прожила меньше суток. А в чем Марина поучаствовала, дошло до нее только через 2 дня. Она прочла множество исследований о том, как человек идет за толпой. В частности, о том, как возможен был весь этот ужас в фашистской Германии и после при объединении. И все это с тех пор ей стало понятно. Так же, как и очевидная мысль отслеживать свое поведение, распознавать свои мотивы. Иногда один бывает прав, даже если миллион человек делают по-другому и говорят ему об обратном. Она не смогла бы толком объяснить никому, но знала, что действует правильно. Намерения ее благие, и сегодня все должно получиться. Против течения. Позвонил курьер. Пришлось спуститься, чтобы открыть ему. Дурацкая подъездная дверь на ключе. Кто так делает? Она бы давно возмутилась и задала этот вопрос на общеподъездном собрании, но не хотела привлекать к себе внимание. Во всяком случае, пока. Пакеты были тяжелыми, но продукты отборными, свежими. А цветы восхитительно пахли. Марина сразу забыла все сомнения. Сначала набрала полную ванну ледяной воды. Букеты она расставит, когда дело уже будет сделано. А сегодня пусть хранятся тут, за закрытой дверью. Ждут своего часа украсить дом. А после занялась готовкой. Будет вкусно, красиво, хорошо. Часть 2. Марина никогда не думала, что будет сидеть в тюрьме. Хоть и не зарекайся, а мало кто реально может такое предположить. Когда пришли ее забирать, она, как те цветы, лежала в ванной. Мама потом рассказывала, что долго не могла дозвониться до нее и стала переживать, не покончила ли дочь с собой на фоне смерти мужа. Диана Ивановна немедля прибежала в их квартиру, консьерж открыл, а там эта пустая ванна с остывшей водой. Бедная мамочка. Марина была уверена, что тюрьма – это скучно. Мало места, мало людей, мало событий. А меж тем тюрьма – это совсем другой уровень коммуникации. Борьба за репутацию – закрытая среда, в которой жизнь не рассеивается, а накапливается и достигает концентрации, близкой к абсолюту. Время замирает, и вне быстрой энтропии сущность становится бессмертной. Кате 26 лет, но с ее веснушками, натуральным румянцем и чистыми голубыми глазами больше 18 не дашь. У девушки трое детей. Старшему на момент суда только исполнилось 9. В тюрьме Катя уже 2 года. Сама из глубинки на волю не особо хочет. А чего хочет, так это еще ребятишек. С нынешним ее мужем и подельником они познакомились в чате одного из каналов. Он написал: «Ищу девушку с ребенком, а у меня как раз уже был ребенок». Вот я ему и ответила. Его первую жену поезд раздавил, но я про это никогда с ним не разговариваю. Зачем прошлое вспоминать? Однажды он был в другом городе, и мы поссорились. А денег не было, и он пешком пришел мириться. Так появился средний. У нас 4 кролика было, и у всех кровь выпили, а одного задушили. Я вышла на крыльцо, а там чукапара, чубакапра, забыла слово. Но мне никто не верит, и говорят тушканчики. У Андрюши, старшего сына Кати, сложный порок сердца. Сейчас уже ничего, прооперировали, но из-за ошибки врачей мальчик несколько дней был в коме и чуть не умер. Нет, я их не виню. Раньше на его отца злилась. Мы в день свадьбы в аварию попали, а я на 6-м месяце была. Нас в машине 9 человек ехало, и он пьяный за рулем был. Там фура нам поморгала, и мы на обгон пошли. А другая машина откуда-то выскочила, и мы улетели. Почти в столб врезались. У меня тогда отслойка плаценты произошла, но родила я точно в срок потом. Из-за этого у Андрюши порок. Мы постоянно с ребенком в больнице лежали, а муж не понимал меня. Были разногласия. Гулял, поэтому вот. Через несколько лет под большим секретом Катя рассказала Марине, что первый муж в аварии не виноват, потому что это Бог ее наказал. Он, первый муж, был парнем ее старшей сестры, а она с ним переспала и забеременела. Катя 3 раза перекрестилась после этого откровения и надолго замолчала. В колонии их было 259 человек, но трудоспособных около 200. Остальные – дети до 5 лет и старухи. Максимальная ширина прогулочного участка – 60 метров. Количество камер ей сосчитать ни разу не удалось. У них на зоне не было медпункта, но зато был магазинчик и гостиница для навещающих. Кладбища на острове тоже не было, земля дорогая, и если кто умирал, то тело на лодке перевозили на материк к ближайшему селу. Миф приходит в жизнь. Диля неофициально, но самое главное на острове. Она сидела чуть ли не с детства, периодически выходя на свободу и тут же возвращаясь. По всему телу у нее были дурацкие наколки. Пережиток времени. На зоне Диля держала бизнес – платные туалеты. В каждом общем сортире была 1-2 кабинки комфорт-класса, как дома, с нормальной бумагой, удобным стульчиком, и никто не смел ломиться, пока ты там. В Все они принадлежали ей. Конечно, можно было оформить таких кабинок сколько угодно, но дефицит придавал ценности и эксклюзивности. Другие на подобный стартап не засматривались из страха перейти Дилли дорогу. Сначала и Марина побаивалась ее, но та выяснила, что у них в колонии появился врач и быстро приблизила полезного человека к себе. Обязанности Марина выполняла самые разные – от осмотра и лечения по любому поводу до косметических процедур для элиты. Занятость была 24/7. Подруг Марина не заводила. Отношения начальник-подчиненный казались ей более правильными в сложившейся ситуации. Но если выдавалось свободное время, проводила его с Аллочкой, пожилой заключенной с огромным шрамом на шее, что промышляла на свободе махинациями и воровством. Тут, на острове, ее любили все за легкий нрав и прирожденный талант рассказчицы. Что Аллочка сочиняла, а что действительно с ней случалось, было не разобрать, да и не важно совсем. И щука двухметровая ее за руку кусала, и с монахами она в казино сбегала, и менты за красивые глаза несколько раз отпускали. «Жить надо весело», — смеялась она. «Знаешь, в чем суть? Посадить могут каждого, но мне сидеть весело. Я жизнь свою прошлую вспоминаю, и хорошо становится. А вот в офисе ты работаешь, что на шконке вспоминаешь, а?» Аллочка никого не боялась и постоянно воевала с администрацией за улучшение условий. Другие сиделицы уважали ее очень, прислушивались. Только Марина знала, что вечерами Алла зарывалась в подушку и тихонечко скулила. За что она здесь и сколько уже, никто не знал. Люди не менялись на острове. Если знакомились вы тут в 25, то потом, сколько ни сиди вместе, всегда в глазах другого тебе 25. И те же интересы, и те же привычки. А если что и меняется, то проще не замечать. Так спокойнее. И время не идет, не расходуется на жизнь в неволе. Им на острове всем столько лет, сколько было в день суда. Такой вот Неверленд. Были на зоне и мужчины, но только по работе. К ним всегда обращались по профессии, вот и не вспомните теперь имен. Один священник. «Бог у нас живет, это я точно знаю. Географически. Вон храмов-то сколько. Думаешь, кто-то в них ходит? Нет, только для него дома строим. Не для людей. Им не надо. Привезли к нам как-то мощи старца одного святого. И люди 3 дня в очереди стояли. Я им говорю: а чего в обычное время в храм не ходите? Это ж не дело, вроде как мощи сильнее. И над чудом никто не хочет каждый день работать. Все хотят моментального чуда. Один раз приложилось, и вот тебе. А чудо — это ж каждый день. Жизнь и есть чудо. Темные люди. Один плотник. «Марина, сегодня понедельник?» «Нет, воскресенье». «Понедельник, значит?» «Нет, воскресенье». «А число не 31-е ли?» «Нет, 20-е». «31-е?» «20-е». «У меня просто 31-го сын с материка приедет. Каждый раз 31-го приезжает. Не знаю только, какого месяца». И один начальник. Но Марина его избегала, и рассказать о нем ничего бы не смогла. Да он и не появлялся особо. Возможно, за ее срок их даже несколько сменилось. Поди разбери. Текучки на острове почти не было, в основном постоянные жители. У многих это не первый срок, другие с особо тяжкими. Так что и выходили, и новые прибывали, но все это мелко, незаметно. Прикипали друг к другу за столько лет, но если кто пропадал, не грустили и не вспоминали. И когда Марина откинулась, никто прощаться не вышел. Только Аллочка поймала ее в коридоре, перекрестила несколько раз, какую-то железяку всучила. Я в свое время известной сценаристкой была, в кино работала, публиковалась в толстых журналах. Еще парусом увлекалась и много ходила, но сейчас уже все, ничего уже не будет. Я вообще не кино любила всегда, и не реки, а горы. Ты любишь горы? Мой друг взбирался на большую гору и отдал мне потом свой карабин. Вот он, видишь? Я ему пообещала, что обратно карабин отнесу, и так мечта моя сбудется. Друг уже умер, хороший человек был. Теперь все время с карабином этим хожу, но уже точно не отнесу, понимаешь? Отнеси его на большую гору, ладно? Или пусть дети твои, только назад уже не приноси. Надо его там оставить. Напиши на нем «Алла». Пусть останется, ладно? Не дал мне Бог самой это сделать. Но много другого дал, не пожалуешься. Хорошая жизнь была, хоть и без гор. Ничего бы я поменять не хотела. Напишешь «Алла», ладно? Был человек, нет человека. А карабин там на верхушке навсегда будет. Напиши «Алла», ладно? Ха-ха, через 1000 лет откопают его пришельцы, будут думать, что за слово такое, и узнают про меня. Начнут искать, копать, воскресят. И все, опять я буду. Так и должно, чтобы я не прекращалась. Я с такой мыслью спокойно на тот свет уйду. Спасибо тебе, Марина. И что не обижала, спасибо. Тогда Марина впервые с удивлением заметила, что Аллочка сильно сдала. Совсем бабка уже. А ведь разница между ними вроде небольшая совсем. Получается, и она теперь так выглядит. Через пару месяцев Диля пишет ей, что Алла умерла. Официальная причина – от старости. Но Марина надеялась, что та просто не вынесла их разлуки. Часть 3. День прошел в заботах. Она дважды погуляла с собакой, приготовила закуски и горячее, в очередной раз убедившись в правильности своего выбора, быстро и вкусно. Немного прибралась дома, накрыла на стол, привела себя в порядок. Макияж, укладка. В 16:05 звонок в дверь. Собака зашлась в лае. Она успела понервничать только 5 минут. И то, потому что знала, что он никогда не опаздывает. «Добрый вечер. Вы Марат?» «Проходите, пожалуйста». Марина распахнула дверь и сделала 2 шага назад. Но мальчишка продолжал топтаться на пороге, оценивая ее взглядом. «Здрасте. Я думал, тут старушка живет. Моя мама скончалась, царствие ей небесное. А ее последним желанием было, чтобы у ее верной подруги родились щенки, продолжили род. Ну, то есть, ах, вы знали, что мы соседи? Да-да, мама мне так и сказала. Пусть сосед из 19-й тебе поможет. Я нашла ваш телефон в справочной. Ей не приходилось выкручиваться и сочинять на ходу, потому что она заранее предугадывала все его сомнения. «Ладно, давайте посмотрим собачку. Меня Марина зовут. Марат». Он вошел, слегка задев ее при входе. Марина отметила его приятный запах. Захлопнул за собой дверь. Небрежным жестом скинул с себя на пол куртку и ботинки. Не по сезону. и прошел с хозяйским видом в комнату, будто бывал здесь уже не раз. Увидев накрытый стол, Марат присвистнул и, не задавая дополнительных вопросов, уселся именно на тот стул, что Марина для него и приготовила. Удивительным образом собака, которая лаяла, если кто-то ходил по подъезду или звонил в дверь, но тут же прятавшаяся за диван, стоило кому-то постороннему войти в квартиру, вдруг вылезла и сама подошла к нему. Мальчишка гладил ее за ушами, прислонял свой лоб к ее лбу, то замирая, то начиная активно тереться о ее шерсть. Марина впервые могла рассмотреть его вблизи. Высокий, худой, уши крупные, как у Сережи, брови густые, одна подергивается постоянно не в попад. Темная щетина, длинные пальцы, сутулица. Он был красивым, просто будто слегка неухоженным, что ли. Как она когда-то притворялась матерью. Если не знать, то и не разглядишь за шелухой и нагромождениями. А только она в нем видела все. И огромные черные глаза, и выразительные губы, и ямочки на щеках. Но никогда улыбается. Он вообще не улыбался, только посмеивался, будто от нервов. Хах! Марат не похож на ее любимого и в то же время содержит в себе все лучшие черты отца. Собака в возрасте уже. Может, получится, может, нет. Еще умереть в родах может. Я бы не стал. Сколько ей лет? Честно говоря, не знаю. Вы думаете, что не стоит рисковать? Вашей матушки уже нет в живых, понимаете? Тут он немного завис, задумался. Вспомнил про Сережу, может быть. Ей без разницы, будут у собаки щенки или нет. А вот собака бы еще пожила. Хах. Любой твари хочется жить как можно дольше. Мне надо подумать. Не могу так сходу решить. А вам и не надо. У нее течка должна быть, чтобы она понести могла. А сейчас ничего подобного я не наблюдаю. Вот закровоточит, тогда звоните, обсудим. Ах, да? Я не знала просто. Мой телефон у вас есть. Будем на связи. Подождите, Марат, понимаете, я не знала, что мы не примем решение сегодня. И поскольку мама очень любила собаку, я решила, что надо отпраздновать такой важный день для нее, и что вы нам поможете. Вот, наготовила. Я сама не съем столько. Давайте поужинаем. Марат сомневался, смотрел на время, теребил мочку уха. «У меня и настойки домашние. Вы таких точно не пробовали. Полчаса посидим, да и пойдете». Марат чуть заметно кивнул. Марина тоже села за стол не напротив, но рядом. Это она еще с психологии знает. Хочешь кому-то понравиться, занимай место сбоку от него. А лоб в лоб... Так только конфронтации происходят. Пока Марат не начал есть, она подвинула ему две красивые рюмки. Мальчишку уговаривать не пришлось, хотя внутренне она к этому готовилась. Он тут же наполнил их до краев. Марина аккуратно чокнулась с его еще не поднятой рюмкой, глядя в глаза. И оба они выпили до дна. Ее лицо и щеки зарумянились. Женщина расстегнула еще одну пуговку декольте, когда залаяла собака и в дверь позвонили. «Я никого не жду. Давайте не будем открывать. Сами уйдут». Марина слала в уме проклятие любому, кто посмел прийти в столь неподходящий момент. Она видела, как напрягся Марат, и только что зародившаяся магия между ними улетучилась за секунду. «Собака изводится, а в ее возрасте лучше поберечь нервишки. Давайте все же откроем». Сам он при этом со стула не встал и только ладонью показал ей в направлении двери. «Здравствуйте, мы ваши новые соседи. Ну, Мику вы уже знаете, а я ее сестра, Вася. Сегодня у Мики день рождения. И мы вот тортик принесли, чтобы познакомиться получше и отпраздновать с теперь уже близкими, по крайней мере физически, людьми». С паузами и интонацией голосового помощника произнесла олиповато одетая девушка, стоя рядом с другой. «Ох, вы знаете, сейчас неподходящее время. Я очень занята. Давайте я потом сама к вам зайду и поздравлю». Она натянуто улыбалась, закрывая дверь прямо перед их носом. «Уж я к вам потом зайду, маленькие паршивки. Чуть все не испортили». «О, принцесса, с днюхой! Заходи, у нас тут как раз банкет!» Марат все это время стоял за ее спиной и посчитал уместным приглашать гостей в чужой дом. Невоспитанный мальчишка. Марине ничего не оставалось, как снова распахнуть дверь. Паршивки только того и ждали. Та, что соседка, Мика, оказалась чуть более вежливой и попыталась ретироваться, увидев праздничный стол. Но сестра не дала ей этого сделать. И вот они уже накладывали себе соленья, даже не удосужившись нормально сесть. Самым ужасным было то, что Марат явно приударял за соседкой. И здесь ей улыбнется, и с салатом поможет, и шутка за шуткой у него. Марина сначала сильно распереживалась, пришлось даже в уборную выйти, чтобы скрыть свою досаду. Но там она успокоилась и пришла к выводу, что визит этих двух может даже ей и на пользу. Марат распалится, загорится страстью на молодых, и как будет готов, девок надо выгнать ему в рюмку, таблетки для усиления желания, и все, считай, уже в положении. На удивление разговор за столом получился непринужденным, практически светским. Болтала в основном Вася, но это не напрягало. Марат плотоядно окучивал соседку. Марина активно подливала всем алкоголь и напоминала о себе комплиментами в сторону единственного мужчины. Ей не было никакого дела до того, что о ней подумают соседки. В идеале нужно возбудить желание у него, но так, чтобы завтра он не захотел ничего общего с Мариной иметь. Не приходил к ней больше никогда, не обивал порог. Не понял, что ребенок от него, вернее, от его отца. Надо сразу приучить себя правильно мыслить. Когда все стали навеселе, Марина включила заготовленный плейлист. Сначала она думала найти что-то из современного, чтобы Марату точно понравилось. Но потом решила ставить проверенное, считай, классику. Молодежь восприняла музыку положительно. Первой пустилась в пляс сестра соседки. Да чего же она дивная птица? Какие-то лосины, футболка, косички эти. Забавно, что потом Марина пыталась вспомнить ее лицо и поняла, что ни одной приметы не запомнила. Как говорила известная актриса, надевать следует только черное. Лишь этот цвет не отвлекает внимание от человека в нем. Марина пыталась не думать сейчас о Сереже или об их будущем ребенке. Ей надо было зажечь мужчину, а этого она не практиковала очень давно. Но флирт – это же тоже не пропадающий навык, так? Чтобы пробудить интерес, не надо казаться доступной, но при этом обнадежить поведением, что если поднапрячься, все у мужчины получится. Она старалась танцевать сексуально, но сдержанно, раскрепощенно, но целомудренно, вокруг него, но только сама с собой. Девчонки уловили зарождающееся настроение между ней и Маратом и засобирались домой. Что ж, хоть и приперлись незванно, а уходят тактично. Марат предложил выпить на пасашок. Дождавшись, пока он отвлечется, Марина незаметно закинула таблетки в его рюмку. Но надо было подождать, пока они растворятся, и для этого хозяйка затянула спич. «Марат, девушки, позвольте поблагодарить вас за то, что зашли сегодня. Моя мама прожила здесь долгие годы и всегда с теплом отзывалась о соседях. Я думаю, что это прекрасная старая традиция – дружить с теми, с кем живешь рядом, помогать, разделять как веселые события, так и не очень. Я благодарна и рада, что мои соседи – именно вы. Давайте выпьем за наше знакомство, общение и, кто знает, может быть, дружбу на брудершафт. Марина игриво подмигнула Марату, но тот отвернулся, сделав вид, что не заметил. Ничего, осталось совсем немного дожать. Однако Марат вдруг стал целоваться с Микой, и Марина растерялась. Ей было ужасно неприятно, но природу этого чувства она понять не могла. Это было похоже на ревность и обиду отвергнутой женщины. Но ведь мальчишка не нравился ей как мужчина. Это все не по-настоящему, а только ради зачатия. Комок боли быстро формировался у нее в груди. Одна за другой длинные металлические нити оплетали сердце. Марина осознала, что очень старая и вообще не красавица, и манеры у нее не те. И разговор нормально поддержать не может. Вырядилась еще, как в прошлом веке. На что вообще рассчитывала? Нужно было спасать репутацию, задержать Марата, разобраться, кому достался стимулятор возбуждения. Его рюмка стояла пустой, и в этой суматохе Марина не заметила, кто выпил из нее. Но вместо этого Марина просто опустилась на стул. Что-то мягкое и теплое уткнулось в ее бок. Собака. Как хорошо, что она есть. Как хорошо, что она рядом. Часть четвертая. Марина убрала со стола. Еды осталось много, несмотря на два дополнительных рта, ведь она готовила с расчетом, что мальчишка, может, и два дня у нее проведет, и чтобы выходить не надо было, отвлекаться от процесса. Всю посуду она загрузила в посудомоечную машину, скатерть кинула в стиралку, переоделась в домашнее, погуляла с собакой, помыла ей лапы, покормила, посидела на диване, посмотрела в окно, постояла под душем, в ванной по-прежнему сиротливо плавали цветы. Все это происходило механически, будто жизнь покинула ее в одно мгновение, и не к чему больше стремиться, нечего больше хотеть. Марина прокручивала разные варианты, но ни один из них не казался рабочим. Или просто ее ожидания от ужина были слишком завышены, а теперь она оказалась в болоте разочарования и проваленных надежд. Срединный путь – не ее дорога. Сначала залаяла собака, потом раздался звонок. Марина сама удивилась, с какой скоростью она бросилась к двери, абсолютно уверенная, что это вернулся Марат. Никаких оснований так думать не было, но надежда всегда сильнее логики. На пороге стояла сестра соседки – Вася. «Судя по выражению вашего лица, ожидали вы кого-то другого?» Вася бесцеремонно открыла рукой входную дверь квартиры и прошла внутрь. Марина опешила от такой наглости. «Вы что-то забыли?» «Просто поговорить хочу. Вы что-то подсыпали моей сестре?» В голове у Марины проносились сотни мыслей. «Ну, конечно!» Мика выпила возбудитель, предназначавшийся Марату. Она лихорадочно придумывала оправдание для еще не начавшегося разговора. Вася меж тем вольготно расположилась на диване и молча смотрела на Марину. «Вася, вы знаете, я немного устала после ужина и планировала вздремнуть. «Ага, а я вот не могу уснуть, потому что нервничаю и переживаю, кто это живет рядом с моей сестрой, и не грозит ли ей опасностью такое соседство. Например, я знаю, что вы вышли из тюрьмы, а ваша мать умерла совсем не недавно, а уже несколько месяцев как». «Откуда?» «Пока вы пытались соблазнить этого молодого придурка, кстати, зачем? Я немного порылась в ваших вещах. Ой, только не надо так смотреть. Вы мне сейчас про приличие и честность будете рассказывать». Марина не понимала, как ей теперь себя вести. Этот день должен был стать одним из самых прекрасных в ее жизни, а теперь все летит в тартарары. «Марина, вы пятнами покрылись. От нервов? Может, вам водички или настоечки?» «Вася, понимаете, это личная история. Но раз она вас так волнует...» «Это правда. Сегодня тут происходили не совсем честные вещи, но без злого умысла. К вам они не имеют никакого отношения». Она слишком измучена, чтобы врать и придумывать оправдание. Или ей просто хотелось поделиться своей болью, чтобы хоть кто-то выслушал ее и, может, даже посочувствовал. Юродивая казалась идеальной кандидатурой для исповеди. Сама не ожидая от себя, Марина все рассказывала подробно, начиная с отравления Сережи. И чем больше она рассказывала, тем больше раскрывалась ее душа. Она впервые была откровенна с другим человеком и не боялась осуждения. Возможно, потому что все провалилось. И, стоя на руинах своей единственной цели, ей уже нечего было терять. Но чем больше она говорила, тем яснее вырисовывался новый план. Не все потеряно. И выход есть. Когда Марина закончила свой безумный рассказ, Вася тоже выглядела уставшей, сосредоточенная, без тени иронии или рассеянности. «Меня он не хочет. Ничего не поделать. Вася, вы мой единственный шанс теперь. Я продам квартиру и куплю себе маленькую на окраине или вообще в другом городе, а все оставшиеся от продажи деньги отдам вам. Это же трехкомнатная, большая сумма получится. Не сочтите это взяткой или чем-то вроде того. С моей стороны это искренняя благодарность за ваш акт гуманизма и человечности. Я бы не согласилась. Но он и меня не хочет. Думаю, Мика тоже откажется. Более того, я даже не знаю, как такое ей предлагать. Он не в ее вкусе. Вряд ли она согласится добывать для вас сперму за деньги. Но я не найду никого другого так быстро, поймите. А будет ли у меня еще овуляция, одному Богу известно. Ваша сестра ему нравится, а с той дозой возбудителя, что она по ошибке выпила, и он ей понравится. Ей вообще кто угодно сейчас понравится, простите. Обожаю людское безумие, поэтому еще слушаю вас. Вы, как это правильно сказать, интересная. Я вас буквально умоляю об этом маленьком одолжении. Маленьком? Вы серьезно сейчас? Марина испугалась этого резкого перехода на повышенные тона и снова замкнулась в себе. Она тихонько заплакала. «Я сегодня весь вечер буду дома, на случай, если вы решите мне помочь». «Пф, так легко меня не разжалобить, но карты спутались, и нужно хорошенько поразмыслить. Последний вопрос. Как думаете, Марина, несут ли дети ответственность за грехи отцов?» «Глупости это. Кто вам такое сказал?» «Библия, например. Ибо я Господь твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода». «Вы бы еще какое старье процитировали? Своим умом надо жить. Я понимаю, к чему вы спрашиваете. Что мой сын и не должен рождаться, ибо я убийца отца его. Так вот, знайте, ерунда это все». «Да нет, я не об этом. Неважно. Если что, я к вам еще зайду». Она ушла так же самостоятельно, не спрашивая, не прося проводить. Неприятная. Марина открыла поисковик на телефоне и ввела запрос: «Библия против вины детей за грехи отцов». И сеть сразу же выдала цитату: «Сын не понесет вины отца, а отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. Так-то лучше».